Глава 21. Состав волшебства. Файк, похоже, не собирался дожидаться приезда Кэррю. Едва я вышел во двор под низким облачным небом, как с улицы донеслись громкие голоса глашатаев. Это все, что нам было нужно. По всему городу формально объявлялось о решении мирового судьи начать розыск преступника. И каждый горожанин теперь был обязан оказывать содействие по поимке кровавых убийц, нечестивых приспешников сатаны, что изувечили и жестоко убили благоверного слугу королевы. Голоса глашатаев смолкли. С этой минуты городской воздух будет отравлен страхом, не столько перед разгуливавшим на свободе убийцей, сколько перед возможной расправой, грозившей ни в чем не повинным жителям, в случае, если преступник не будет пойман. «Не самое полезное дело», — заметил кузнец. «Никто не обязан искать преступника, если неизвестно, кто он». Его замечание было верным даже для Лондона. Круговая ответственность за преступление, полезная в отдельных случаях, в целом, слепое и ограниченное средство, нередко способное сеять панику и смятение среди людей, отчего неизвестному злоумышленнику бывает лишь проще исчезнуть. «Сегодня у вас черный день. Мне очень жаль», — выразил соболезнование кузнец. Гибкий мужичок с печальными глазами и редкими пепельными волосами, отпущенными до плеч. Его рабочее платье, темно-серого цвета, явно изготовили из монашеской сутаны, обрубив ее по колено. Продолжая обрезать копыта осла, словно снимая кожицу с яблока, бывший монах будто вовсе не проявлял ни малейшего любопытства к моей персоне. Словом, ему совсем не хотелось узнать, зачем я пришел. «Господин кузнец», — начал я, — «если позволите спросить о нашем слуге, которого убили ночью. Вчера он приходил к вам?» «Может, и приходил». «Как он выглядел?» «Крупный мужчина, желтоватые волосы, редкие на макушке, у него был северный говор». Кузнец задумался, внимательно осмотрел копыта и выковырял из него маленький камушек. «Нет, сэр. Никогда не встречался с владельцем столь весомых достоинств. К тому же я весь день пробыл в Сомертоне, ставил подковы на пахотных лошадей. Вернулся только к полуночи». Мастер Монгер опустил копыта на землю, и серый осел благодарственно фыркнул. Затем кузнец поднялся с колен и снял мягкие наколенники. «А почему вы думаете, что у меня были дела с этим несчастным?» «Меня ломило от усталости, потому я не смог дать скорый ответ». Монгер убрал последние инструменты в кожаный мешок, довольно похлопал осла по крупу, и тот медленно потащился в стойло. «Я спрашиваю просто потому, доктор Джон, что на улице вооруженная стража. И если у вас имеются основания думать, будто я последним видел жертву зверского преступления, то и они могут думать так же». Он смотрел на меня спокойным и кротким взглядом. Кузнеца отличала особая безмятежность, какую я часто замечал в священнослужителях, кроме Боннера, разумеется, и в людях, чья работа тесно связана с животными. Редко в людях вроде меня, таких, что блуждают по миру в поисках знаний столь же усердно, сколь иные гоняются за женщинами и выпивкой. «То, что произошло, — ужасное зверство», — сказал я. «Всем в городе известно об этом?» «Всем. Не знает разве что Симеон Флавий. Говорят, ему уже стукнуло 95, так что он совсем оглох и выжил из ума». Кузнец замер и молчаливо ждал моего ответа. Из конюшни доносилось мерное чавканье принявшегося за солому осла. Я вздохнул. «Должно быть, вы знаете, что нас прислала сюда Королевская комиссия древности. Нам дано поручение выяснить, что было взято из аббатства и что осталось в городе. Мы выяснили, что кое-кто из бывших монахов монастыря, включая вас, по-прежнему проживает здесь. Я попросил Мартина Лидгоу разыскать вас». «Вот и все». Монгер приподнял седую бровь. «Вы посылали слугу поговорить со мной? Вместо того, чтобы прийти самому?» Возможно, я принял его слова за утверждение, поэтому не дал ответа. Монгер снова раскрыл свой мешок с инструментами. «Я жил в аббатстве до самого конца. До тех пор, пока там не осталось ничего святого. И вы, конечно, подумали, что ваш слуга явился ко мне в поисках ценностей, которые я похитил, и я убил его». Рука кузнеца скользнула в мешок. «Разрубил ему ребра вот этим вот». «Нет». Я отступил назад и нащупал кинжал под дублетом, наблюдая за рукой кузнеца. Когда он вынул ее из мешка в руке, ничего не было. «Я мог бы убить его», — тихо произнес он. «Здесь у меня инструменты, которыми можно это сделать. И я сильнее, чем кажется». «Но вы монах?» «Бывший монах». Я кивнул. «Такой же монах, — добавил кузнец, — каким был и наш уважаемый мировой судья. Но это не мешает ему теперь вешать злодеев». «И злодеек». «В этом вы правы». Он снова закрыл мешок и опустил его на землю, поставив между ногами. «Виновного в злодеянии найдут, не сомневайтесь. Уж слишком тяжкое преступление, да еще против лондонцев. Его непременно раскроют». «Хотите сказать, даже если признание придется выбить силой из невиновного?» Монгер пожал плечами. «Я просто подумал, — ответил он, — что, быть может, вы посылали вашего слугу к кому-то еще? Может, думали, тому человеку известно о ценностях, похищенных из аббатства? Кому-то, кто...» «Убил его из страха, что его выдадут властям?» «Мы возвращаемся к прежнему мотиву преступления. Простите, но разве сэр Эдмунд Файк, в свете причиненных телу увечий, не объявил преступление сатанинским деянием?» «Да, но...» «Возможно, Файк и Монгер вели игру. Оба вышли из одного монастыря, и судья, конечно, мог быть важным источником доходов для кузнеца. Я изрядно устал от словесной игры». «Думаете, — спросил я, — Файк несколько преувеличивает, когда заявляет, что в этом городе полно ведьм и колдунов?» Лицо кузнеца дрогнуло от улыбки, которая вместе с его темной одеждой свидетельствовала о преобладании меланхолического Сатурна в его гороскопе. «Файк преувеличивает лишь в одном, — ответил кузнец, — в своем понимании колдовства». «Вот как? Хотите об этом узнать?» «О чем?» «В чем состоит его заблуждение?» Я попытался уловить его взгляд, но кузнец отвел глаза, вешая на плечо мешок с инструментами. «Сегодня базарный день. Если пойдете со мной в город, возможно, вам все станет ясно». Кузнец тронулся в путь, и мне не оставалось ничего иного, как только последовать за ним. Легкий ветерок посвистывал в моих ушах. Уже не в первый раз после того, как я приехал сюда, во мне родилось ощущение, что события развивались помимо моей собственной воли. Словно я был шахматной фигурой и мог передвигаться только в одном направлении. И самое ужасное то, что я не знал, какая роль определена мне, как не знал и того, кто или что двигало мною. Базарный день в Гластонбери, возможно, не такой яркий и красочный, как в прежние времена, оставался все же важным событием в жизни людей. Ряды телег, увешанных кроликами, овечьими шкурами и свежей рыбой, бочки сидра и пива, продавец пирогов и кузнец, торгующий лопатами и мотыгами. Все самое необходимое для Гластонбери в эти нелегкие времена. Однако тем, кто мог позволить себе нечто большее, предлагались коричневатые заморские сласти и местное варенье. Возле церкви Иоанна Крестителя несколько музыкантов наигрывали на стареньких флейтах и кожаных барабанах веселый сельский мотив. Никто, правда, не танцевал. Мелкие группы людей стояли в тревожной тишине под хмурыми облаками. Вдалеке слышались призывные возгласы. Глашатые конетабли собирали толпу. Монгер указал кивком на маленькую хрупкую женщину с перевязанным глазом. Она торговала с подноса засахаренными фруктами. «Джоан Тир», — пояснил кузнец, — «перебралась сюда года 3 назад из Тонтона. Торговала на тамошнем рынке, пока ее не забрали, заподозрив, что она поддерживает связь с эльфами». «С эльфами?» Я взглянул на кузнеца. Бледный солнечный свет пролился в просвет среди облаков, словно гной из отравленной раны. «Встретила незнакомца на рынке и подружилась с ним», — продолжал Монгер. «Пошла вместе с ним к нему, в его обитель. А когда ее нашли, она ослепла на оба глаза». Я вздрогнул. Вспомнилась легенда из моего детства. Если увидел то, что людям этого мира не положено видеть, то, вероятно, ты потерял зрение. «Не уходи далеко», — говаривала моя матушка, «иначе забредешь туда, где тебя никто не ждет, и вернешься слепым». Должен все же признаться, что никогда не встречал человека, с которым случилось бы нечто подобное. «К тому времени, когда она предстала перед церковным судом, — продолжал Монгер, — зрение в одном глазу восстановилось». «В чем ее обвиняли?» «Не знаю точно, в чем ее обвиняли. В общении с эльфами. Это ли преступление? Или страшное колдовство? Должно быть, кто-то донес на нее. Думаю, ей повезло, что хотя бы не угодила в темницу. Потому-то, наверное, и перебралась сюда». «Не понимаю вас. Почему именно сюда?» «Наверное, подумала, что лучше ей покинуть Тонтон и поселиться там, где к людям с таким особенным даром, как у нее, относятся терпимее. Говорят, когда она снимает повязку, то ее слепой глаз видит не то, что... то взгляните-ка вон на ту женщину». Леди в сером чепце склонилась, чтобы перекинуться парой слов с женщиной помоложе, голова и плечи которой были укутаны в старый полинялый красный платок. Она сидела на ступеньке, держа на коленях корзинку, полную розовых ленточек. Молодая женщина поднялась вместе с корзинкой, и благородная дама последовала за ней в переулок. «На дне корзины, под лентами, — сказал Монгер, — спрятан хрустальный шар для гаданий». Я ничего не сказал на это. У меня в Мортлейке их было 5 штук. По пути я купил в лавке пару увядших за зиму яблок, дал одно Монгеру, и мы двинулись к вершине городского холма. Там купец показал мне женщину, которая училась во Франции предсказывать будущее по картам судьбы. Затем Монгер кивнул мужчине с 2 охотничьими собаками. Мужчина ответил ему широкой улыбкой. вытащили из дома из-за моего старого прута, Джо. А вдруг найду им рогатого с когтями, который пускает кровь? Мужчина был невысокого роста, с копной волос на голове и белой точно салфетка бородой до самой груди. Живые глаза сверкали подобно крупицам кварца. Монгер скромно улыбнулся в ответ. «Теперь следует проявить больше благоразумия, Вулли. Даже тебе». «Мне? Я должен участвовать в розыске какого-то малого, который прирезал того лондонца. Знаешь, Джо, что я отвечу на это?» «Пошлю их подальше!» Кивнув, он похлопал себя по бедру, и собаки последовали за ним в сторону собиравшейся толпы. «Как и многие другие, — пояснил Монгер, — этот парень выходит сухим из воды, потому что полезен. Файк нанимал его отыскать источник воды в своем поместье в Медвелле. Так он нашел два». «Нашел?» «С помощью раздвоенного прута!» «Хотите сказать, что он лозоискатель?» «Кое-кто зовет это занятие колдовством!» «Это так! Некогда запрещенное как колдовство искусство отыскивать воду лозой во все времена было чрезвычайно полезно, чтобы запрет длился долго, и мне оставалось лишь сожалеть, что я не умею делать этого сам». Я покачал головой. «Знаете, мастер, такой способ должен иметь научное объяснение. Это целая наука, пока неизвестная нам. Есть человек по имени Агрикола. Говорят, что он умеет находить железную руду, используя те же средства. Трудно поверить, что такое возможно». «Почти все возможно», — ответил Монгер. «И кое-что невозможное, говорят, случается здесь, особенно то, что связано с водой. У нас как-никак остров именем Авалон». Кузнец продолжил путь через рынок безмятежно, почти скользящей походкой монаха, словно он все еще был монахом и оставался под защитой закона. «У меня больше ничего нет!» — кричал старик в переднике, стоя в дверях булочной лавки и размахивая руками перед очередью покупателей. «Чертовы конетабли забрали все, что было! Ничего не могу поделать!» «У него замечательные пироги», — сказал Монгер. «Мастер Уорти печет лучшие пироги с бараниной во всем Соммерсетшире». Как только толпа недовольных покупателей рассеялась, кузнец провел меня в лавку. «Ничего нет, Джо», — предупредил булочник. «Я только что...» «Мы слышали. Знакомьтесь, мастер Уорти. Доктор Джон из Королевской комиссии древностей готовит опись того, что осталось от аббатства». Старый пекарь, дородный и наверняка с лысиной, спрятанной под колпаком, заметно напрягся. «Доктор Джон желает лишь удостовериться, — сказал Монгер, — что все уцелевшие ценности попали в добрые руки. Тебе нечего бояться». Я посмотрел на кузнеца. Как он мог быть уверен в том, что старику незачем было бояться меня? Ведь Монгер не знал меня. Что-то тут было не так. Когда мы вышли наружу, ангельское крыло желтоватого света внезапно накрыло макушку заброшенной церкви на холме Святого Михаила, показавшейся между торговыми рядами. — Это они? — спросил я. — Те, кого Файк считает колдунами. В стенной нише, скрытой за старой нерабочей печью лавки, было спрятано несколько старинных книг. И самое лучшее из них — первый том стеганографии, выдающегося руководства по магии и тайнописи Иоганна Триметиуса, одного из первых аббатов в Спонхейме. Вероятно, книгу взяли из монастырской библиотеки, и если бы меня заперли вместе с ней в той пекарне хоть на неделю, Я бы не возражал. «Эммануэль Уорти мнит себя алхимиком», — ответил Монгер, «но лишь на том основании, что владеет всеми этими книгами, полными замысловатых рисунков, значения которых ему никогда не понять. Но я скажу вам, что есть и другие люди более способные. Целитель, который лечит по пальцам ног способом древних египтян. Еще у нас живет женщина, седьмой ребенок седьмого ребенка, которая предвидит будущее. Наконец, пятеро утверждают, что умеют говорить с мертвыми. О, есть еще изготовитель оберегов из древесины святого распятия. Хотя с этим я бы поспорил». «И все при этом знакомы?» «Все знакомы друг с другом, да. Даже разбросанные по всему городу и окрестным деревням, они составляют одну общину. Некоторые из них соберутся позже, после закрытия рынка. По крайней мере, — Монгер оглянулся через плечо, — обычно они собираются. Впрочем, сегодня все будет иначе». «Они жили здесь в то время, когда вы были монахом монастыря? Вы знали тогда, что это за люди?» «Некоторые жили тут. Не так много, как теперь. А может, мы попросту не замечали их, поскольку в ту пору мы, благочестивые братья, были здесь в большинстве. Я выяснил, что многие из этих искателей, Монгер называл их только так, пришли сюда со всех концов страны, а кое-кто прибыл из-за границы. В пору расцвета аббатства их, если и замечали, то во всяком случае не обращали на них особого внимания. Лишь после крушения аббатства, отъезда зажиточных горожан и ухода монахов начали присматриваться к необычным талантам людей, которые не только не покинули город, но, напротив, стали умножаться числом. Многие пребывали как бедные путники и селились в палатках на окраине, либо занимали брошенные дома. Церковь переселенцы посещали лишь столько раз, сколько это необходимо, чтобы не навлечь на себя подозрений. Но в глубине души все эти люди веровали во что-то иное. Целое сообщество переселенцев отвергло выгоды Лондона или Бристоля ради того, чтобы влачить жалкое существование в этом захолустье? Почему? «Не все так просто», — ответил Монгер. Я снова вспомнил, что говорил Файк о полночных кострах и людях-червях, воющих на луну. Происходящее снова показалось мне необычайно странным. Зачем Монгер рассказывал все это мне, лондонскому чиновнику, несомненному последователю реформированной церкви? Подобные странности начинали тревожить меня. Однако я был заинтригован, и ученый, живущий во мне, отбросил предосторожности. Подобно той женщине с глазной повязкой, я получил право войти в неизвестный мне мир. «Как вы познакомились с этими людьми, мастер Монгер?» «Благодаря своему ремеслу», — не глядя на меня, он продолжал скользить по земле. «Я научился ему в аббатстве. Присматривал за лошадьми гостей и паломников. Просто удивительно, как мало внимания порой благоверные уделяют своим четвероногим собратьям. В конце концов, в аббатстве мне выделили место под кузницу, а теперь у меня мастерская по другую сторону монастырской стены. Я по-прежнему соблюдаю часы молитвы и, не привлекая внимания, все ритуалы, подобающие монаху». «Никто не беспокоит вас?» «Кузнец — важная фигура в жизни общества. А хороший кузнец — личность почти неприкосновенная. К тому же Гластонбери остается католическим городом, в какую бы церковь ни ходили его обитатели». «Аббатство излучало духовный свет и приносило исцеление. Хромые, ковылявшие на костылях, начинали ходить, ломали свои костыли и выбрасывали обломки. Но все это прошло». «Нет, нет. Или вы не поняли? Торговые лавки закончились, и дальше дома становились беднее и постепенно терялись в пустошах и полях. Мы остановились, и когда кузнец повернулся ко мне, его тусклый взор просиял ярким светом. «Не прошло, доктор Джон. Все это существовало здесь до аббатства и существует поныне. Понимаете, так здесь было всегда». Во мне рождалось такое чувство, будто звезды зажигались в моей душе. Мне часто казалось, что для строительства больших церквей и монастырей выбирают особенные места, предпочитая гармонию холмов, полей и воды расположению этих мест относительно Иерусалима. Мне так сильно хотелось спросить об этом, но я промолчал. «Аббатство само по себе лишь плотина», — сказал Монгер, «и потому требуется еще обеспечить каналы для отвода энергетических сил. В противном случае они могут хлынуть через край и причинить вред». Не говорила ли Элеонора Бёрроу нечто подобное о том, что монахи нужны в этих местах для поддержания равновесия? Несмотря на свою образованность, я снова почувствовал себя шкалером, перед которым, словно очертания далеких гор, вздымалось могучее знание учителя. «Тогда большинство из нас плохо понимало это», — продолжал Монгер, «но если вдуматься, истинное предназначение аббатства состояло в том, чтобы превратить природную энергию этих мест в божественную субстанцию и рассеять ее над миром, осторожно покрыть ею землю. Это как духовное орошение». «Пожалуй. Я уже видел и слышал эту субстанцию, словно поток григорианского песнопения во всем великолепии своей строгой математической симметрии». Холодок пробежал по моей спине. «Откуда вам стало об этом известно?» «Предание», — ответил он. «Об этом нигде не написано». «Некоторые предания», — улыбнулся он, — «всегда передаются только из устно». «В таком случае как?» Но кузнец уже двинулся в обратный путь, разведя ладони, словно желал дать свое благословение всем горожанам, толпящимся возле бесчисленных торговых палаток. «Люди еще приходят, ищут чего-то, думают, что уже само пребывание здесь, на этой святой земле, поможет им изменить жизнь». «Святой?» «Громкое неудачное слово», — ответил Монгер. «Однако у всего имеется обратная сторона. Кое-кто стремится ускорить процесс». «С помощью магии?» Я задумался над тем, что говорил Файк о петухе, зарезанном в аббатстве, и о принесенных в жертву младенцах, лежащих с перерезанным горлом в траве. «Используя ритуальную магию?» — спросил я. «Когда новая вера переживает хаос, кое-кто возвращается к религиям прошлого». Кузнец Монгер безмятежно окинул взором городскую толчею. Так игрок в шахматы осматривает шахматную доску. Я же был в этой игре конем, чей способ передвижения не позволяет легко увидеть, что ждет его впереди. Кузнец повернулся, и наши взгляды пересеклись. «На чьей стороне вы, доктор Ди?» — тихо прошептал он. «Ибо во всей Англии не найти другого такого города, который был бы так близок вашему сердцу».